Глава третья. Лев. Ирина. Пробую ее имя на вкус. Хотя оно абсолютно обычное. Мало ли в нашем городе Ирин. Каждая третья, если не каждая вторая. Но глядя в зеркало на девушку, даже такое обычное имя, как Ирина, начинает играть для меня новыми красками. Она не просто Ирина. Она царица Ирина. До турбазы мы доезжаем в тишине. По дороге я написал сообщение администратору с просьбой оперативно подготовить для меня дом класса люкс. Когда подъезжаем, на крыльце нас ждет директор турбазы. «Приехали», – объявляю Ирине. Мы молча вылезаем из салона в холодную ночь. Я обгоняю девушку, чтобы перекинуться парой фраз с директором без ее ушей. «Лев Александрович, все подготовили, как вы просили». Он протягивает мне в руки ключи от дома. «Ужин на двоих вам скоро принесут». За спиной слышится стук женских каблуков. «Спасибо, Степан». Директор пару секунд неловко мнется, а затем спешит удалиться в сторону центрального корпуса, где находится ресепшн. Ира медленно обводит глазами деревянный двухэтажный дом, у которого мы стоим. «Мы будем жить в одном доме?» «Да, единственный свободный остался, так что нам еще повезло». «Вру, на самом деле полно свободных домов». Ее красивое лицо изображается то ли разочарованием, то ли брезгливостью, то ли смертной скорбью. А может, тремя эмоциями одновременно. Распахиваю перед Ириной дверь и пропускаю вперед. Я точно знаю, что в этом доме все как надо. Конкретно этот люкс я делал под себя. Большую часть времени он стоит свободным. Посетителей в него заселяют только когда остальные люксы заполнены, что бывает не очень часто. «А сколько здесь комнат?» – спрашивает, снимая с себя шубу. Забираю у нее верхнюю одежду и вешаю в шкаф. «Не знаю, я здесь первый раз». «Комнат здесь, к сожалению, три. На мгновение я даже думаю, что надо было попросить приготовить обычный стандарт с двуспальной кроватью, а Ирине сказать, что номеров больше не осталось. Эх, промахнулся». Девушка медленно проходит вглубь дома, с опаской оглядываясь по сторонам. Как будто я привез ее не на базу отдыха, а в лагерь для пыток. Проходит в гостиную, осматривает камин, оленью голову над ним, мягкий диван, два кресла, прямоугольный обеденный стол. За гостиной располагается кухня. Здесь же есть ванная и выход на веранду. На втором этаже три спальни, еще одна ванная и балкон. «Сколько я вам должна?» – спрашивает, вдоволь насмотревшись и, видимо, удовлетворившись увиденным. «Что должна?» – не сразу понимаю ее вопрос. «Денег сколько должна? За аренду этого дома и за то, что возились со мной на дороге?» Я даже не сразу нахожусь с ответом от такого заявления. «Ты мне ничего не должна», – отвечаю со смехом. «Я настаиваю. Не люблю быть кому-то должной». Она поразительна. Интересно, у нее есть кто-нибудь? Только несвободная девушка может заявить такое мужчине. От этой мысли в сердце неприятно саднит, а взгляд непроизвольно опускается на безымянный палец ее правой руки. Кольца нет, но это еще ничего не значит. Она может с кем-то жить, встречаться, в конце концов, быть замужем и не носить кольцо. «Но если ты настаиваешь, то в качестве компенсации, во-первых, обращайся ко мне на «ты», а во-вторых, поужинай со мной». «Боюсь, не могу предложить вам ни того, ни другого». «Все удивительнее и удивительнее. Откуда она взялась такая?» «Ты не из нашего города, я правильно понимаю?» «Перевожу тему». «Нет». «А откуда ты?» Медлит с ответом, как будто не хочет говорить. Пробегает по мне глазами вверх-вниз. Оценивает, достоин ли я ответа, что ли? «Я из Москвы», — говорит через долгую паузу. «Интересно, москвичка, значит. Давно в наш город не заглядывали москвичи». «Какими судьбами в Печорск?» «Ухмыляюсь». «Дела», — отвечает расплывчато. «Москвичка приехала по делам в город, который принадлежит мне, а я об этом ничего не знаю? А вот это мне уже не нравится». Оглядываю ее еще раз. Сногсшибательно красиво, Настолько, что все вопросы пулей вылетают из головы. «Где здесь комнаты?» Она смущенно заправляет прядь волос за ухо. «Не знаю». Быстро поворачивается к лестнице наверх и спешит на второй этаж, цокая каблуками. Я спокойно выдыхаю, только когда Ирина скрывается за первой попавшейся дверью. К слову, она зашла в мою спальню. Личных вещей там нет, я ведь не живу здесь. Просто всегда сплю в этой комнате, когда приезжаю сюда отдохнуть. Через 10 минут нам приносят ужин на двоих. Горничные быстро сервируют стол, пока я разжигаю камин. Ирина не выходит из головы ни на секунду. То и дело перед глазами встает ее соблазнительная фигура. Пышная грудь, стройные ноги. Даже не помню, когда я последний раз так западал на девчонок. Наверное, в пубертате. Горничные удаляются, оставляя на столе умопомрачительно пахнущий ужин на двоих и бутылку вина. Поднимаюсь на второй этаж и стучу к Ирине. Надеюсь, она не легла спать. Дверь распахивается, и меня снова ослепляет красота девушки. Настолько, что забываю, зачем стучал. «Слушаю». Первый прерывает затянувшееся молчание. «Ужин готов». «Отмираю». «Спускайся вниз». «Спасибо, но я не ем в 12 ночи». Она порывается захлопнуть перед моим носом дверь, но я успеваю подставить ногу. «Ты моя должница». «Напоминаю. Я предложила вам деньги». «Я деньгами не беру. Я беру ужинами». «Я не голодна». Она снова пытается закрыть дверь, но я ей не даю. И почему к ее красоте прилагается строптивость, а не покладистость? Распахиваю дверь и быстрым движением взваливаю на плечо Иру. «Отпустите меня немедленно!» Колотит меня, пока я спускаюсь по ступенькам. «Я же уже сказал на дороге, что не отпущу». Ира продолжает бить меня по спине, пока я не ставлю ее у стола. Чтобы она не вырвалась и не умчалась обратно в комнату, прижимаю к нему бедрами. «Что же ты такая строптивая, а?» «А что же ты такой надоедливый?» Тяжело дышит и поправляет взлохмаченные волосы. «Вау, ты перешла со мной на «ты». Прогресс!» Опускаю взгляд с ее лица на шею и замечаю, как пульсирует венка. Должно быть, пульс у нее сейчас зашкаливает. Нервничает. Боится меня. Я совсем не знаю Ирину, но могу сказать точно. Она не из пугливых. «Может, все-таки отойдешь от меня?» Ее голос заставляет меня поднять взгляд от шеи с ключицами обратно к лицу. У нее большие голубые глаза. Холодные, но чертовски красивые. «Обязательно». И вместо того, чтобы сделать шаг назад, кладу на ее тонкую талию руки. Дергается, как от удара током. «Я не позволяла ко мне прикасаться», – цедит. «А мне не нужно разрешение». Вожу руками вверх-вниз по шелковой ткани платья. Упираюсь в Иру бедрами. Она не может не чувствовать, как я ее хочу. Жду, что девушка даст мне пощечину или начнет вырываться. Но неожиданно она замирает. Просто смотрит на меня и не двигается. Похоже, что в ее голове запущен важный мыслительный процесс. «Какие тут могут быть мысли?» Склоняюсь к ней и целую в губы.